А я тебя запомнил, сказал Владимир, останавливаясь над связанным Славкой. Ты славно бился, отрок. Пойдешь ко мне в дружину? Я не отрок, буркнул Славка. Я гридень. Твои Нурманы с меня пояс содрали. Гридень, значит? А годов тебе сколько? 18. Молодой. Помирать не страшно? Славка промолчал, но глаз не опустил, глядел с вызовом. Но Владимир, похоже, не оскорбился. — Так пойдешь ко мне в дружину, хоробр? — Нет, — отрезал Славка. — Да ну! Сын Святослава, похоже, удивился. Уже ли смерть слаще? Очень хотелось Славке сказать что-нибудь дерзкое, мол, лучше помереть, чем служить Рабичичу. Кабы снасильничал Владимир Рогнеду, а не какую-то девку, так бы и ответил. Но скажи он так, и Владимир его точно убьет. Как ни храбрился Славка, а помирать все равно не хотелось. — Присяги изменять не стану, — мрачно произнес он. — Меня мой князь не отпускал. Владимир засмеялся. — Я твоего князя в Ирий послал, — сказал он. — Свободен ты от клятвы, гридень. — Помечтай, — не сдержавшись, все-таки сдерзил Славка. — Скорее мой князь сам тебя в Ирий отправит. Я не Роговолта, я Ярополка Киевского дружинник. Но Владимир и тут не осерчал. — И что же позабыл в Полоцке дружинник моего брата? — осведомился он. — А ты у брата и спроси, — буркнул Славка. — Нахальный ты, — отметил Владимир. — А вот отдам тебя Нурманам, они тебе быстро язык развяжут. — Эй, ты, как тебя? — Хюрнинг! — окликнул он по-нурмански ближайшего хирдмана. — Возьми-ка этого храброго гридня, да подпали ему пятки. Хочу я узнать, кто его друзья-родичи, да для чего он в Полоцк заявился. — Все узнаешь, канунг, — пообещал скандинав. — Я его сделаю разговорчивым. — Кто мои родичи, я тебе и так скажу с яростью. Лучше бы ему в бою помереть, — выкрикнул Славка. — Отец мой — воевода киевский Серегей, а брат... — А ну-ка, погоди! Владимир невежливо отпихнул Нурмана, уже примерившегося половчее подхватить спутанного Славку. — Брата твоего я и сам знаю. Встречались. — Что ж ты, гридень, скрыл от меня чьих ты кровей? — А ты меня не спрашивал. Я-то своей родни не стыжусь. — Еще бы тебе стыдиться. Отпусти его, Хьюрнинг, и иди. Не нужен больше, я сам управлюсь. Владимир вытянул из сапога кривой нож и в два взмаха разъял Славкины путы. — Я твоей родне не враг, — сказал он вполне добродушно. — Отец твой как, поправляется? — Понемногу, — ответил Славка, разминая затекшие руки и не зная, как себя вести с внезапно подобревшим победителем. — Это хорошо. — Эй, дядька Добрыня, поди сюда. Глянь, какого тура мои Нурманы изловили. Славка ничего не понимал, с чего это вдруг беспощадный победитель сменил гнев на милость. — Сын воевода Серегея, — сообщил Владимир подошедшему дядьке. — Как тебя зовут-то? — Богуслав. — Булгарское имя, — удивился князь. — Так и мать у него булгарка, — заметил Добрыня. — Сам, небось, ромейской веры? — Христианской, — буркнул Славка. — Вот я и говорю, — кивнул Добрыня. — Что делать с ним будешь, князь? — Думал к себе в дружину взять, — сказал Владимир. — Так ведь не хочет. — Говорит, Ярополку присягнул. Может, отпустить его? Добрыня покачал головой. — Нет, отпускать его сейчас не ко времени. Он же в Киев побежит. — Верно, я говорю, — повернулся он к Славке. Славка промолчал. — Чего говорить, коли так ясно? Долг его князя своего о беде оповестить. — Побежит, — уверенно произнес Добрыня. — Однако ж и обижать сына воевода Серегея нам с тобой, племянник, тоже не гоже. Сам знаешь, сколько Серегей нам добра сделал. Ладно, сынок, он снова взглянул на Славку. Не хочешь с нами в гриднице сидеть, твоя воля. Будешь тогда гостем. Вижу, статью и доблестью ты в отца пошел. Стало быть, и честью ему не уступишь. Поклянись Богом своим распятым. Да перуном славным, что не сбежишь от нас, коли волю тебе дадим и оружие вернем. — Хитрит, — решил Славка, — думает, не силой, так обманом все у меня выведать. Мысль о том, что победители уверились, что пыткой у Славки ничего не выведать, очень польстила молодому гридню. — А и не дадите, все равно сбегу, — пообещал Славка. — А клясться точно не стану. Владимир расхохотался. Смех этот гулко ударил в черные своды Полоцкого Кремля. Многие из людей Владимира оглянулись, что это так развеселило князя. — Велю гридням, пусть за ним приглядят, — сказал Добрыня. И уже Славке. — Ты, хоробр, отдохни покуда. — Поразмысли. И снова Владимиру. — Пойдем, княже, дело нас немало. — Бывай, Богуслав. Владимир хлопнул Славку по плечу. — Как в Киев войдем, я тебе полную свободу дам. Слово князя.